Минут 40 удавалось двигаться со скоростью 60 км в час. Потом опять начался буран и пришлось останавливаться. На этот раз с буранами не повезло. Они налетали еще трижды, и к моменту окончания цикла антирада пройти удалось всего 150 км. До подземстроя оставалось еще 320, и Антон уныло отметил, что из-за этой по-военному тупой и бессмысленной выходки Порфирьева у них есть все шансы не добраться до центра еще за один переход. К постоянно ноющим сломанным пальцам и провоцирующему кашель першению в легких добавится еще один прием антирада, и Антон всеми фибрами души ощущает, что его многострадальное здоровье находится на грани. Словно в подтверждение его мыслей, эта интоксикация далась Антону очень тяжело. Мучения были реально неописуемые, и если бы не адаптация, он наверняка умер бы просто от боли, настолько она была жестока. К счастью, на этот раз хотя бы обошлось без роботов. Сутки прошли относительно спокойно, хотя поначалу ему пришлось сильно понервничать, потому что у пленного сперва долго не заканчивалась интоксикация, а потом он еще дольше не просыпался. И Антон всерьез переживал, что из-за чрезмерного употребления антирада пленный умрет не проснувшись, как умер генерал, который хотел убить Давида. Без пленного шансы Овечкина избавиться от участия в экспедициях мало чем отличались от ноля. И Антон даже попросил Порфирьева, чтобы тот поставил пленному капельницу от Снегирёвой, которая предназначалась для Овечкина. К сожалению, оказалось, что капельниц больше нет. Их количество было строго рассчитано, и все они уже опустошены. Пришлось надеяться на лучшее. Хотя все оценили столь благородный жест Антона. И даже Порфирьев посмотрел на него в тот момент не то чтобы с уважением, этого от асоциального мизантропа не дождешься, но с одобрением уж точно. В итоге фортуна оказалась на его стороне, и пленный выжил. Он долго приходил в себя, жалуясь на тошноту и сильное головокружение. Но Антон отпоил его водой и сообщил, что в подземстрое всех ждет квалифицированная медицинская помощь. И хотя имеющийся в нашем распоряжении врач не настолько опытен, как бы хотелось, но с интоксикацией и ее последствиями она справляется профессионально. В 10 утра 112-х суток все приняли антирад, свернули базу и продолжили путь. Потом начались странности. Порфирьев гнал через непроницаемую пылевую ночь на огромной скорости, иногда чуть ли не под 80, и все реально сидели, съежившись в ожидании столкновения, потому что черных обломков, торчащих из-под черного снега, было полно. Все прекрасно помнили первые поездки, когда вездеход налетал на препятствия постоянно. Но тогда скорость в самые лучшие моменты едва превышала 30 км в час, а сейчас за 70, и столкновение обещает быть катастрофическим, даже несмотря на высочайшие стандарты безопасности современной техники. Даже лейтенант, являющийся ярым фанатом Порфирьева, явственно ощутил звонок инстинкта самосохранения и задал мизантропу вопрос, не рискуем ли мы разбиться. Потому что на такой скорости, при видимости в 20 метров, Порфирьев едет почти вслепую, потому что 72 км в час – это уже 20 метров в секунду. На что капитан ответил, что разгоняется только на тех участках местности, в которых уверен, на остальных отрезках – держит скорость менее 20 метров в секунду, чтобы успеть среагировать. И вообще, пока штиль, он тестирует возможность движения на высоких скоростях вслепую. Потому что в идеале экспедиция должна проходить расстояние от центра до Росрезерва за один цикл антирада, чтобы минимально подвергать облучению себя и продукты. Но это путь в 470 километров, и чтобы пройти его за 7 часов, нужно двигаться со скоростью минимум 70 км в час, а лучше еще быстрее, потому что будут задержки из-за буранов. От этого объяснения Антон пришел в ужас. А потом пришел в ужас второй раз, когда понял, что всех данное объяснение устроило. Никто не сомневался в непогрешимости Порфирьева, а лейтенант даже заявил, что раз варяг так поступает, значит, уверен в себе и в маршруте, ведь Порфирьев проходил его много раз и знает безопасный путь наизусть. То, что они ни во что не врезались, иначе чем чудом назвать было нельзя. Долго так продолжаться не могло. И всех спасло то, что тех с Санычем не смогли долго удерживать такую скорость в условиях фактически отсутствия видимости. Они начинали отставать, и Порфирьев был вынужден прекращать гонки со смертью. Антон даже во всеуслышание заявил, что длительное движение в таком ключе невозможно, потому что у остальных водителей недостаточно опыта, плюс в полной загрузке транспорт либо не сможет развить столь высокую скорость, либо будет иметь слишком большую инерцию. В случае столкновения все может закончиться гибелью груза, транспорта или даже людей. Точку в этой истории поставил буран. Ураганный ветер заставил колонну прекратить движение, а после его окончания Порфирьев не ускорялся свыше 60 км в час. Следующие 4 часа ветра не было вообще, и Антон уже начал надеяться, что вернется в подземстрой раньше срока впервые за все время существования экспедиции. Настроение заметно поднялось. Он принялся обдумывать аргументы, которыми будет оперировать, как только появится возможность поговорить с Порфирьевым на тему пленного. Они не доехали до подземстроя каких-то 20 километров. Удар урагана был внезапным и настолько мощным, что вездеход не удержался на курсе, его сорвало воздушным тараном, закрутило и чуть не опрокинуло. Порфирьев проорал в нещадно гремящий помехами эфир, чтобы грузовики останавливались кто где находится и сдували воздушную подушку. Сам он вырубил подушку прямо в момент неконтролируемого осевого вращения. Вездеход рухнул на снег и зарылся в черную толщу и с жутким скрежетом пропахал колею в десяток метров. Всех тряхнуло так, что Антон снова прикусил в кровь язык и чуть не получил сотрясение мозга. Вездеход замер в накрененном состоянии, наполовину зарывшись в черный зольный снег, и угрожающе вздрагивал под особенно мощными порывами урагана. Связи с остальными грузовиками не было, и Овечкин отчаянно надеялся, что зловещий скрежет не означал необратимую поломку вездехода. Умереть в 20 километрах от убежища было бы в высшей степени несправедливо. Особенно по отношению к нему, человеку, заботящемуся о семье и потому выстрадавшему больше других. Ураган не заканчивался катастрофически долго. Вездеход занесло черным снегом целиком, и понять, что происходит, стало невозможно. За час до интоксикации рев разъяренных воздушных масс стал тише, и Порфирьев попытался выбраться из кабины наружу, чтобы оценить обстановку. Но открыть дверь ему не удалось, и он отправил на разведку солдат в штурмовых комплектах. Те использовали усилители конечностей и вдвоем сумели распахнуть задний люк, выдавливая его створкой несколько центнеров снега, под которым был погребен вездеход. Наружу солдатам пришлось прокапываться, и достичь поверхности им удалось не сразу. Выяснилось, что ветер еще бушует, но сам ураган уменьшился до бурана средней силы. Двигаться в таких условиях было можно, но сразу возникли две проблемы. Система нагнетания воздушной подушки не запускалась, и не было связи с грузовиками. Понять, где они и что с ними, оказалось невозможно. «Если буран не закончится через полчаса...» Порфирьев так и не смог выбраться из кабины и потому говорил в ближнем эфире. Из-за этого его рычание было едва слышно в диком треске помех. «То придется идти на передозировку. Но у нас еще останется немного времени», — убито промямлил Антон, удрученный перспективой травить антирадом и без того еле живой организм. 30 минут плюс индивидуальное время каждого до собственной интоксикации. Мы можем успеть добраться до центра». «Воздушная подушка не работает. Ее придется ремонтировать. Наверное, повредили винты нагнетателей. Хрен его знает, сколько времени на это уйдет. Мы даже не знаем точно, что чинить». От осознания трагичности ситуации Антон подавленно молчал, не находя слов. Но тут подал голос пленный. Можно прокопаться под нищей и посмотреть, что там. Это сэкономит время. Предложение показалось Овечкину абсурдным, и он возразил. Если вездеход осядет, то людей, которые будут находиться под днищем, придавит. Мы сейчас накренены. Значит, добраться до днища будет легче. Нужно установить опору под приподнятый борт, чтобы машина не осела в случае чего. Мы можем использовать контейнер с базой. Я готов заняться ремонтом, тем более, что у вашего инженера сломана рука. Валяй! Хам, подстрахуйте его, чтобы не убился. И выкопайте меня, если сможете. Пленный задвигал предплечьями, и Антон увидел, как интегрированная во внутреннюю сторону рукава скафандра малозаметная режущая кромка разрезает грязную веревку пут. Пленный избавился от оков, всем своим видом демонстрируя, что мог сделать это в любую минуту, но не сделал, потому что он не враг. Солдаты один за другим выбрались из полумрака вездехода во мрак черного снега. Пленный полез следом, и люк закрылся. Минут 20 они копались в снежной грязи, обмениваясь фразами в эфире. Но понять смысл разговоров из-за сильных помех было сложно. Кто-то из солдат прокопался к водительской двери, помог освободиться Порфирьеву и бойцу, сидящему на месте штурмана. В итоге копошащихся под вездеходом людей стало шестеро, и работы пошли быстрее. Еще через 15 минут военные выволокли из вездехода контейнер с базой и утащили в черноту снежного плена. Антон, конечно же, оказался прав. Как только подкоп под днищем вездехода оказался достаточно широким, машина осела. Это вызвало обрушение норы, которую выкопали ремонтники, а сами они оказались погребены под вездеходом. Спасло то, что ящик с базой к тому моменту уже был установлен под борт машины, и их не раздавило, а только накрыло вездеходом. Порфирьев велел кому-то выкапываться, остальные продолжили углублять яму под днищем. Потом истекли все сроки, и пришлось пойти на передозировку. Антон жевал капсулу с антирадом, словно ампулу с цианистым калием, и от нервного перенапряжения его опять начал душить сухой кашель. Так продолжалось больше часа. Потом переговоры ремонтников стало слышно лучше. Порфирьев заявил, что раз эфир очистился, значит, буран закончился. Овен, бери грузчиков и выкапывайтесь на поверхность. Выходите осторожно, без резких движений. Не хватало еще одного оседания. Как окажешься наверху, начинаю вызывать тех Осанычем. Если они ответят, а я не услышу, зайди за мной. Выкапываться на поверхность оказалось неожиданно долго. Вездеход зарылся в снег более чем на метр, и еще столько же, если не больше, составляла толщина снежного холма, образовавшегося над вездеходом. Рыть снежную залу приходилось руками. Все лопаты забрали ремонтники, и Антон велел грузчикам использовать ножи. На поверхность удалось выбраться только минут через 20, и в пыльном ночном океане Овечкин не сразу понял, что прорытая грузчиками нора осталась позади, и снега вокруг всего по пояс. Под снегом оказалось теплее, чем на поверхности. Обогрев скафандра стал проседать, и Антона охватил озноб. Стуча зубами, он отправил грузчиков откапывать вездеход снаружи и повысил голос. «Тех, Саныч, ответьте Овину! Тех, Саныч, Овину!» Овечкин тщательно вслушивался в шипение помех, но ему никто не отвечал. Он потратил на это минут 20, после чего голоса ремонтников зазвучали громче, и Антон прислушался к оживившемуся радиообмену. «Нашел. Вот здесь винт вырвало. Похоже, обломок уперся в лопасть и их выдрало нафиг с мясом. Тут надо все разбирать, чтобы починить. Но если есть инструмент и есть чем заменить лопнувшую втулку, то можно попробовать». «Нет у нас втулок. Эту заварить можно?» «Она лопнула. От нее кусок отлетел. Где его взять? Если только повезет найти в этом снегу». «Ищи. Хам, дай ему людей, пусть попробует поискать. Вариантов у нас немного. Вдруг повезет. Потом бери остальных и ко мне. Я буду возле лебедки. Овен, что в эфире?» «Сильные помехи», — ответил Антон, холодея от осознания надвигающихся катастрофических перспектив. Ответа нет. 20 минут кричу. Бесполезно. Доставай тросы, которыми технику заякориваем, и неси все к лебедке. Рык Порфирьева зазвучал отчетливее. Видимо, амбал приближался. И вообще, неси все тросы и канаты, которые есть. В свете нашлемного фонаря мелькнуло расплывчатое пятно, и едва заметный силуэт капитана вновь растворился в ледяном пыльном тумане. Овечкин, спотыкаясь на скрытых под глубоким снегом обломках, побрел обратно к заднему люку вездехода. За прошедшее время грузчики более-менее откопали машину, но двигаться все равно было тяжело. Несколько раз Антон запнулся и упал. Поломанной рукой во время падения себе ничем не поможешь, да и подниматься сложнее. Но на этот раз он не обратил на это внимания. Вездеход сломан, ехать невозможно. До центра 20 километров. За 6 часов их не пройти пешком по пояс в снегу и под буранами. Люди еле продираются через черную толщу. 2, максимум 3 километра в час – это если без буранов, а так не будет. В самом лучшем случае они пройдут километров 15-18, не больше. Можно использовать базу, но все равно их ждет сильное облучение и интоксикация с передозировкой. Он попросту может умереть от этого в паре километров от спасения. Пока Антон копался в инструментарии, грузчики более-менее откопали вездеход по периметру, и двигаться вокруг машины стало легче. Тащить 4 мотка стального троса одной рукой было нереально, и Антон попросил кого-то из них о помощи. Грузчик откликнулся на его просьбу с неподдельным энтузиазмом. Было нетрудно заметить, что смертельную угрозу, нависшую над экспедицией, осознают даже новички. Овечкин лишь вздохнул. Вы даже не представляете себе, что такое передозировка. А мы, вместо того, чтобы начать движение к центру как можно скорее, убийственно тратим время на поиски обломков втулки. Вездеход пропахал борозду в десяток метров, которую засыпало ураганом бесследно. Какие поиски? Першение в легких вновь заставило Антона зайтись в сухом, дерущем горло кашле, и он, давясь и кривясь, ткнул грузчику рукой в сторону кабины. Тот понял и потащил тросы в указанном направлении. Порфирьев вместе с четверкой военных в штурмовых комплектах был уже там, и в свете ходовых прожекторов его силуэт был виден достаточно хорошо. «Привязываемся», — коротко приказал он, забирая у грузчика мотки с тросами. «Один конец к себе, другой к вездеходу. Овен, будешь следить за тросами, чтобы никто случайно не отвязал и не запутался». «Что ты хочешь сделать?» «Привяжемся к вездеходу и разойдемся в 5 направлениях на длину тросов». Порфирьев принялся пристегиваться к лебедке вездехода. «Отойдем на максимум и будем кричать в эфире. Может, грузовики услышат, если недалеко. Без троса можно заблудиться, если буран начнется. Если кто упадет и получит травму, пройдем по тросу и найдем. Все, вперед! Расходимся каждый в свою сторону, как запланировано. Через полчаса встречаемся здесь. Овечкин, глаз с тросов не спускать. Все остальные пусть перешагивают их внимательно и продолжают откапывать машину». Его расплывчатый силуэт исчез во мраке, и привязанные военные принялись расходиться в разные стороны. Поначалу в шипящем эфире было слышно, как они вызывают Теха и Саныча. Потом голоса утонули в помехах, и в эфире остался лишь радиообмен поисковой команды пленного. Минут через 10 мотки тросов полностью размотались, и привязи натянулись. Значит, военные отошли на максимум и продолжают работу в эфире, стоя на месте. Запас тросов лебедки был значительно длиннее и продолжал разматываться. Видимо, Порфирьев стремился уйти как можно дальше, чтобы повысить шансы. Вскоре тросы солдат ослабли, из чего Антон заключил, что военные начали возвращаться. И только лебедка продолжала отдавать трос. К этому времени вездеход был откопан, насколько это было возможно. И Антон отправил грузчиков помогать пленному в поисках обломка лопнувшей втулки. В ледяном пылевом мраке появились тусклые пятна армейских фонарей, но дойти до вездехода военные не успели. Как всегда, внезапно начался буран, и все попадали кто где смог. Под сильным ветром температура внутри скафандра упала до плюс 12, и забившегося в черный сугроб Антона сотрясало дрожью. Он попытался было доползти до вездехода, чтобы укрыться внутри, но не смог этого сделать с одной рукой. Буран сбивал с ног и очень быстро заносил людей снежно-зольным крошевом. Сопротивляться давлению ветра Овечкину не удавалось. Закончилось все, как обычно, резко и неожиданно. Ветер мгновенно сменился штилем, и люди принялись выкапываться. За 20 минут бурана откопанный вездеход занесло заново, хорошо хоть не так сильно, и пришлось вновь вести серьезные раскопки. «Вы нашли их?» — Овечкин встретил вопросом выбирающегося из темноты хам. «Никто не отвечает», — с досадой ответил лейтенант, пробираясь через образовавшуюся на месте пробитой ранее колеи грязную снежную целину по пояс глубиной. «Я отходил, пока трос не натянулся, и потом еще как маятник туда-сюда смещался. Кричал в эфир, не переставая. Ни хрена, только помехи». Вскоре вернулись остальные трое солдат с тем же результатом. Порфирьева все еще не было, и Антон поспешил откопать занесенную снегом лебедку. Оказалось, что она все еще отдает трос, и все собрались возле нее. «Зачем он делает это?» Натянутые нервы били Овечкина нервной дрожью, накладывающейся на дрожь от озноба. «Теряем драгоценное время. Мы могли бы использовать его, чтобы добраться до подземстроя. Если успеем пройти 16 километров, достигнем зоны приема радиоузла центра. Они смогут нас услышать и выслать помощь. Мы их слышать не будем, мощности не хватит, но они нас услышат, я гарантирую». «Не успеем до интоксикации». Хам мрачно покачал головой. «Столько не пройдем, даже если не станем базу разворачивать, а будем идти до упора. Снег слишком глубокий, под ним бурелом. А еще ураганы. Да и не смогут они помощь выслать вовремя. Пока поймут, что у нас случилось, пока подготовят транспорт, пока спасательную команду соберут, пока искать будут. Там ведь никого не осталось, кто сможет нас быстро найти. По-любому придется базу разворачивать. Иначе выхватим передоз прямо в пустоши. Дворяк правильно делает, лишь бы направление угадал. Хрен его знает, будто грузовики унесло. Трос перестал разматываться». Кто-то из грузчиков указал на замерзшую бухту лебедки. «Он остановился! Ему ответили! Он их нашел! С чего ты взял?» Стоящий рядом солдат снял этот вопрос у Овечкина с языка. «Потому что трос не натянулся! Значит, варяг не размотал его полностью! Он бы не остановился на полпути! Шел бы до конца! Раз остановился, значит, ему ответили!» «Или он упал и повредил ногу». «Кто, варяг? Меня как-то бураном в пустошь унесло, когда ангар копали. Я страховочный трос не закрепил на держателе. Точнее, я думал, что закрепил, но не заметил, что карабин не защелкнулся. Начал отходить. Карабин соскользнул, но я не увидел. Буран был сильный. Меня сшибло с ног, прокатило через весь наш каньон и унесло на полсотни метров. Хвала Аллаху, я брекался как мох, и меня быстро зарыло в снег. Так варяг меня нашел по сигналу аварийного маячка. Он вот так же пристегнутый шел и нашел. Два раза неправильно ходил, только на третий на меня наткнулся. У меня нога вывихнута была, так он меня на себе вытащил и не упал. Без меня, думаю, тем более не упадет». Отвечать на эту бредовую чушь Антон не стал. Переубедить фанатиков невозможно. Поэтому лишь отвернулся, чтобы не видеть насмешливую физиономию и не сорваться. Несколько минут все смотрели на замерзшую лебедку, даже пленный. Потом лейтенант напрягся и уставился в темноту. «Тепловизор дает картинку. Это ходовые огни. Грузовики едут. Он их реально нашел». Вскоре в мутной пылевой толще забрезжили слабые пятна света, и Антон услышал вой двигателей. Первый грузовик выскочил из темноты, остановился в 5 метрах от вездехода и начал осторожно подползать как можно ближе. «Уходим, быстро!» От его кузова отлепился расплывчатый силуэт, и Порфирьев оказался возле кабины вездехода. «Сюда идут роботы. Грузим все и уходим. Овечкин, сматывай лебедку и отключай аккумулятор. Хам, помоги ему!» Все бросились разгружать вездеход как ошпаренные, и Антон орудовал одной рукой лучше, чем обычно делал это двумя. Каждую секунду он бросал взгляд в пыльную тьму, откуда появились грузовики, и ожидал увидеть зловещее кроваво-красное свечение. «Варяг!» Возбужденный голос лейтенанта перекрыл шипение помех, заставляя Антона дернуться от страха. Они уже здесь. Мы не успели. Вездеход бортом стоит на ящике с базой. Ее так быстро не вытащить. Тех, сколько у нас времени? Расплывчатый силуэт Амбала вынырнул из-за вездехода с ходовым аккумулятором в руках. Не знаю. Они сразу после Бурана появились, с трех сторон. Мы чудом ноги унесли. Я заметил их глаза прежде, чем они нас. Еле-еле вырвались из их кольца. Думал, второй грузовик не успеет. Но Саныч успел. Мы уходили от них по прямой, пока не услышали тебя в эфире. Если они скорость не увеличили, то у нас еще минуты 2-3, никак не больше. Хрен с ней с базой. Фотохромный комбинезон растворился в темноте. Потом заберем, когда за вездеходом вернемся. Заканчивая погрузку и валим отсюда, пока не поздно. Этот приказ, пожалуй, был единственным разумным решением Амбала за всю его жизнь. И Антон ринулся к ближайшему грузовику, спотыкаясь в глубоком снегу, взбитом десятками ног. Через минуту все были уже в кузове и ждали Порфирьева. Тот проверил, что лишенный питания вездеход надежно заперт, хотя кто должен несанкционированно проникнуть в машину, для Овечкина было загадкой, и тоже влез в кузов. Грузовики тронулись, набирая скорость, но быстрее 30 км в час не пошли. С какой скоростью перемещаются роботы, никто не знал. И все сидящие в кузове напряженно вглядывались в остающуюся позади грузовиков пыльную ночную бесконечность. Может, увеличим скорость? Нас не догонят? Фиг знает. Я быстрее не могу. И так еле успеваю понять, что именно выскакивает навстречу из этой пылевой черноты. Варяг, может, ты поведешь? Вдруг так не оторвемся. Сейчас главная скорость. Останавливайся. Порфирьев внял голосу здравого смысла, и через минуту колонна из двух грузовиков рванула вдвое быстрее. Всем сразу стало спокойнее, особенно пленному. Это было видно невооруженным глазом. Похоже, теперь он точно поверил в то, что роботы не наши, а враги всем. Тех, как вы на них наткнулись? Это они на нас наткнулись, точнее, чуть не наткнулись. Нас ураганом сильно отнесло от маршрута, я вас потерял. Решил возвращаться на прежнее место по гирокомпасу, как Олег учил. Пока возвращался, пару раз ошибся, потом нашел точку, где нас ураганом ударило. А там уже Саныч стоит, он быстрее доехал. Мы ждали вас, в эфире кричали, кругами ездили, пытались найти. Потом начался буран, пришлось пойти на передозировку, после него снова вас искали. Правда, теперь выходит, что искали совсем не там, вас в другую сторону унесло. Затем пришел еще один буран, недолгий, а после него сразу они. Они со стороны ветра появились, может, их бураном на нас выдавило. Повезло, что не заметили. Как бы не допрыгаться. Весеннее вечным не бывает. С этим Антон был всецело согласен. И охватившее его нервное напряжение отпустило только тогда, когда в ответ на вызовы Порфирьева в эфире зазвучал передатчик центра.